степи да болота, большие города, дороги да работа, небо позолота, храмов купола. Такое дело, хватило б только силы. Вот такое дело, хватило б только силы. Да, поели хлеба, да, поели хлеба. Чтоб не говорили, как бы не лечили. Чтоб не говорили, как бы не лечили. Жизнь — это борьба. Впереди ведь войны, впереди война. Впереди ведь войны, впереди война. Топи да болота, большие города, дороги да работа, небо позолота, храмов купола, небо позолота, храмов купола, небо позолота, храмов купола. Вот такое дело, вот такое дело, хватило б только силы. Поели хлеба, чтоб не говорили, как бы не лечили. Жизнь — это борьба. Чтоб не говорили, как бы не лечили. Не говорили, как бы не лечили. Жизнь — это борьба. Впереди ведь войны, впереди война. Впереди ведь войны, впереди война. Впереди ведь войны, впереди война. Впереди ведь войны, впереди война. We'll be right back. топим до болота. Топ и тап.